Любимец Луны. Ищейка стоял, щурясь на солнце, и наблюдал, как парни из Союза бредут мимо него в обратный путь. Так всегда выглядят побежденные после сражения. Еле живые, грязные, понурые, не отрывающие взгляда от земли. Ищейке часто доводилось видеть такое. Он сам не раз оказывался на их месте и знал, что они испытывают. Горечь, поражение, стыд. Чувство вины у тех, кто проиграл, не получив ни единой раны. Ищейки были знакомы все эти чувства, навязчивые и мучительные. Однако вина все же менее болезненна, чем удар меча, и рана заживает быстрее. Некоторые из раненых были покалечены не слишком сильно. Перевязанные, они прихрамывали, опираясь на палку или на плечо товарища. С такими увечьями они получат послабление по службе на несколько недель. Другим бойцам повезло меньше. Ищейка узнал одного из них, совсем юного офицера, едва начавшего бриться. Его гладкое, белое, как полотно, лицо было перекошено от боли и страха, а нога оторвана выше колена. Одежда раненого, носилки и двое мужчин, которые несли его, были залиты черной кровью. Этот самый офицер встречал Ищейку и Тридубу у ворот, когда они в первый раз пришли в Остингорм, чтобы присоединиться к Союзу. Тогда юноша смотрел на них, как на дерьмо. А теперь вся его надменность исчезла. Офицер вскрикивал от боли, когда носилки вздрагивали, но Ищейку это не радовало. Потеря ноги — слишком жестокое наказание за высокомерие. Вест стоял у дороги и разговаривал с офицером, голова которого была перевязана грязным бинтом. Ищейка не мог слышать, о чем они говорят, но смысл беседы был ясен. Время от времени собеседники жестами указывали на холмы, откуда они пришли. Два крутых склона, поросшие лесом, с несколькими голыми каменными уступами без единой травинки. Вест обернулся и встретился взглядом с Ищейкой. Лицо его было мрачным, как у могильщика. Нетрудно догадаться, до победы еще очень далеко. «Черт!» — пробормотал Ищейка негромко. У него вдруг засосало в желудке. Это чувство неизменно посещало его, когда приходилось идти на разведку у новой территории, когда Тридуба призывал к оружию, когда на завтрак была лишь холодная вода. С тех пор, как Ищейка стал главным, приступы участились. Теперь все стало его собственной проблемой. «Ничего не вышло?» Вест покачал головой, подходя к нему. «Битот поджидал нас. С большой армией. Он окопался на холмах. Отлично окопался и подготовил отличные укрепления между нами и Корлеоном. Скорее всего, он возвел здесь бастион еще до того, как пересек границу». «Да, что он умеет, так это хорошо окопаться. И нельзя было его обойти?» «Крой пытался сделать это с обеих сторон и дважды потерпел неудачу. Потом Полдер попробовал атаковать холмы в лоб, но вышло еще хуже». Ищейка вздохнул. «Значит, обходного пути нет». «На всех путях Битот получает шанс покрошить нас». «И Битот не упустит такого шанса. Именно на это он и рассчитывает». «Лорд-маршал тоже так думает. Он хочет, чтобы ты со своими людьми двинулся на север». Вест перевел взгляд на расплывчатые сероватые очертания других холмов вдалеке. «Он хочет, чтобы ты поискал слабые места. Не может же Битот везде быть одинаково силен». «Думаешь, не может?» — переспросил Ищейка. «Что ж, поглядим». И он направился к деревьям. Ребятам это понравится. Ищейка прошел по тропинке и вскоре приблизился к лагерю. Его отряд постоянно разрастался и уже насчитывал 4 бойцов. Разношерстное, буйное сборище. Этим парням никогда не нравился Битот, и они сражались с ним. И с Ищейкой, когда Ищейка воевал на стороне Битода. Теперь они расположились в лесу, сидели вокруг костров, готовили себе еду, точили оружие и чинили одежду, устраивали поединки с клинками для тренировки. Ищейка поморщился, услышав, как металл скрежещет о металл. Скоро таких звуков и ударов станет гораздо больше, и от них польется кровь. «Командир!» — закричали воины, увидев его. «Ищейка, наш вождь! Эй-эй, ура!» Они хлопали в ладоши и стучали оружием о камни. Ищейка поднял вверх сжатый кулак и с принужденной улыбкой произнес. «Ну, будет вам, будет». Сказать по правде, он до сих пор плохо понимал, как должен вести себя вождь, и поэтому вел себя как обычно. Отряду, похоже, это нравилось. Им все нравится, пока не начнутся бои и потери. Тогда они захотят другого командира. Он подошел к костру, где сидели его названные. Логина не было видно, но все остальные члены его старой команды были на месте и явно скучали. По крайней мере, те из них, кто остался в живых. Тул заметил приближение вождя. «Ищейка вернулся». «Угу», — произнес Молчун, подравнивая оперение стрел бритвой. Доу был занят тем, что собирал ломтем хлеба жир из котелка. «Ну и как там союзники? Взяли холмы?» В его голосе прозвучала насмешка, поскольку ответа он сам знал. «Что, угодили в дерьмо?» «Они вернулись, если ты спрашиваешь об этом». «Скатиться сверху вниз. Именно это я и называю дерьмом». Ищейка глубоко вздохнул. «Бетот хорошо укрепил позиции. Просматривает все пути к Корлеону. Никто пока не понимает, как подступиться к нему или как его обойти. Он отлично подготовлен на все случаи, я так понимаю». «Черт подери, разве я не твердил об этом?» — гаркнул Доу, и капли жира веером разлетелись вокруг него. «У него малорослик на одном из холмов и белобокий на другом. Кроме того, с ним бледный призрак и Бадун. Эти четверо никому не уступят. Но если они все-таки дрогнут, за ними стоит сам Бетот со всей своей армией, с Шанкой и этим чертовым наводящим ужас. Он готов отбросить от своих позиций любого». «Очень может быть». Тул поднес меч к свету, внимательно посмотрел на него, потом снова принялся начищать клинок. «С Бетодом всегда нужен план». «Ну а что они придумали, чтобы придержать нас на поводке?» — усмехнулся Доу. «Какую работенку эти неистовые бойцы придумали для своих псов?» «Бер хочет, чтобы мы отправились на север через лес и проверили левый фланг Бетода. Возможно, он более уязвим». «Ха!» — фыркнул Доу. «У Бетода нет привычки оставлять прорехи. Если только он подготовил ее специально, чтобы мы туда сунулись. Сунулись и сломали себе шею». «Да уж, придется смотреть в оба». «Ну и заданицы, черт его дери». Ищейка уже устал от недовольных причитаний Доу, как прежде уставал Тридуба. «А чего ты ждешь? Такова жизнь, череда заданий. И если ты не полное дерьмо, а ты стараешься справиться с ними, что еще заставит тебя поднять свой зад?» «Вот что!» Доу мотнул головой в сторону деревьев. «Только это! Ведь ничего не изменилось. Мы должны переправиться через Белую реку и вернуться на север. Но Бетот хорошо укрепился и не оставил союзникам ни единого чертова шанса справиться с ним. Этот зуд и не дает им покоя. Но допустим, они выбьют его с высот, что тогда? Что будет, если они подойдут к Корлеону, возьмут его и сожгут, как это делал Девятипалый в прошлый раз? А ничего, это ничего не значит. Бетот будет мотаться туда-сюда, как он всегда делает. Бить и отступать. Найдет новые холмы, где можно отсидеться. Найдет много разных ходов, которые можно разыграть. Через некоторое время союзникам это надоест, и они уберутся к себе на юг, а нас оставят здесь. Бетот вернется сюда и будет гонять нас, как зайцев, по всему чертову северу. Зима, лето, одно и то же вечное дерьмо. Нас, правда, уже стало меньше, но мы по-прежнему прячемся в лесу. Тебе это знакомо?» Да, все так и было. И Ищейка пока не понимал, что они могут предпринять. «Но к нам вернулся Логин. Это поможет». Доу снова усмехнулся. «Что Девятипалый может притащить с собой, кроме смерти?» «Утихомирься», — проворчал Тул. «Ты в долгу перед ним забыл? Мы все перед ним в долгу». «В долгу, но не до самой смерти». Доу поставил котелок на землю у костра и встал, вытирая руки об одежду. «Где он болтался? Бросил нас в чистом поле, не сказав ни слова. Оставил свой отряд плоскоголовым и подался куда-то на край света. Кто поручится, что он снова не рванет в путешествие или не перейдет на сторону Бетода? Или начнет рубить, кого попало, одним мертвым известно за что?» Ищейка посмотрел на Тула, и Тул виновато взглянул на него. Они оба знали, что Логин творил черт знает что, когда на него находило. «Это было давно», — произнес Тул. «Теперь все изменилось». Доу только усмехнулся. «Не, ничего не изменилось. Рассказывайте сказки друг другу, если вам от этого легче. А я буду держать ухо востро, вот что я вам скажу. Мы говорим о Девятипалом. Кто знает, что он еще выкинет?» «У меня есть мыслишка на этот счет». Ищейка повернулся и увидел Логина, прислонившегося к стволу дерева. Логин смотрел так, что Ищейка только и смог, что растерянно улыбнуться. Он знал этот взгляд, и множество страшных воспоминаний вставало за ним. Так смотрит мертвец, которого больше ничего не тревожит. «Ты что-то говорил? Можешь сказать это мне в лицо?» Логин приблизился к Доу, склонив голову на бок. Бледные шрамы выделялись на его осунувшемся лице. Ищейка почувствовал, как у него зашевелились волосы на руках, и озноб пронзил тело, хотя ярко светило солнце. «Что ты, Логин?» — заискивающе пробормотал Тул, стараясь превратить все в шутку, хотя было совершенно очевидно, что это не так. «Доу ничего такого не имел в виду, он просто...» Не отрывая взора своих мертвых глаз от лица Доу, Логин бросил. «Когда я преподал вам последний урок, я надеялся, что больше учить никого не придется. Но я вижу у некоторых короткая память». Он подошел к Доу совсем близко. Так близко, что их лица почти соприкоснулись. «Ну, хочешь еще поучиться, сопляк?» Ищейка сморщился, совершенно уверенный, что сейчас они начнут убивать друг друга. Как, черт возьми, разнять их? Он не знал. Все затихло в напряжении, и казалось, это продлится вечно. Черный Доу не позволил бы так обращаться с собой никому, ни живому, ни мертвому, будь то хоть три дуба. Но сейчас он заставил себя усмехнуться, обнажив желтые зубы. «Нет, одного урока мне хватит». Затем наклонил голову, откашлялся и сплюнул. Отступил, не торопясь, и на лице его играла усмешка, будто он хотел сказать: «В этот раз я стерпел, но в следующий могу и не выдержать». Когда он ушел, Тул вздохнул с облегчением. Они избежали кровопролития. «Ладно, хорошо. Значит, север. Пора готовить парней к походу». «Угу», — произнес Молчун. Вложив в колчан последнюю стрелу, он скрылся вслед за Тулом среди деревьев. Логин несколько мгновений стоял неподвижно, глядя им вслед. Когда они исчезли из вида, он повернулся, присел на корточки у костра и ссутулился, положив руки на колени. «Надо поблагодарить мертвых за это. Я едва не угодил в дерьмо». Ищейка вдруг осознал, что все это время он старался не дышать и, наконец, позволил себе набрать полную грудь воздуха. «Мне нужно было ожидать чего-то подобного. Ты уверен, что все сделал правильно?» «Сам знаешь, что да. Если позволить человеку вроде Доу распоясаться, его уже не остановить. Тогда все решат, что 9 смертей вовсе не грозен, как они слышали. И рано или поздно кто-нибудь из них, недовольный или обиженный, обнажит против меня меч». Ищейка покачал головой. «Тяжело так смотреть на мир». «Только так и можно. Люди не изменились и никогда не изменятся». «Что ж, возможно, так и есть. Но как они могут измениться, если им не дают ни малейшей возможности?» «И все-таки, ты уверен, что это необходимо?» «Возможно, не для тебя. Ты один из них и научился ладить с ними». Логин потер подбородок, грустно взглянув в сторону деревьев. «А я, признаем честно, упустил свой шанс почти 15 лет назад, и другого мне не представится». В лесу было тепло и привычно. На ветвях щебетали птицы, которым не было дела до Бетода, Союза и всех людских проблем. Царило такое умиротворение, что Ищейка встревожился. Он глубоко вдохнул воздух, пропустил его через нос и попробовал на язык. Он стал вдвойне осторожным с тех пор, как шальная стрела во время сражения убила Катиль. Он мог бы спасти девушку, если бы больше доверял собственному нюху. Он очень хотел бы спасти ее. Но его желание ничего не меняло. Доу присел на корточки в кустах, вглядываясь в неподвижные ряды деревьев. «Что там, Ищейка? Ты что-то чувствуешь? Чем пахнет?» «Людьми, по-моему, но как-то кисловато». Он снова втянул в себя воздух. «Запах вроде...» Вылетевшая из леса стрела воткнулась в ствол дерева, точно над головой Ищейки. «Черт!» — воскликнул он, отползая назад и сдергивая с плеча собственный лук. Как всегда, с запозданием. Изрыгая проклятие, Доу полз рядом, и они мешали друг другу. Ищейка чуть не выколол себе секирой Доу глаз, прежде чем успел оттолкнуть его. Вскинув руку, он сделал знак всем остановиться, но его люди уже занимали позиции, ползком передвигались между деревьями и камнями, сжимали оружие, внимательно вглядываясь в лес. Из-за деревьев послышался голос. «Вы с Бетодом?» Вопрос был задан на северном наречии, с нездешним акцентом. Доу и Ищейка переглянулись и пожали плечами. «Нет!» — прорычал в ответ Доу. «А если вы с ним, вам лучше готовиться к встрече с мертвыми!» Последовала пауза. «Нет, мы не с этим паршивцем и никогда за ним не пойдем». «Годится!» — крикнул в ответ Ищейка, высунув голову не более чем на дюйм. Он натянул тетиву, полностью готовый к бою. «Покажитесь!» В 6 шагах от него из-за дерева выступил человек. Ищейка был так удивлен, что едва не выпустил стрелу. Люди один за другим тихо выходили из зарослей. Много людей. Волосы у них были всклокочены, лица измазаны полосами коричневой грязи и голубой краской. Одежда состояла из обрывков меха и дубленых шкур, однако наконечники копий и стрел, а также клинки грубо скованных мечей были совершенно чистыми и сверкали. «Горный народ, хилмены», — пробормотал Ищейка. «Да, мы хилмены и гордимся этим», — послышался зычный голос, тут же разнесшийся эхом по всему лесу. Горные люди стали собираться по одну сторону, словно давали кому-то дорогу. Ищейка прищурился, всматриваясь. Среди них был какой-то ребенок. Девочка на вид 10 лет с грязными босыми ногами. Она несла на плече огромный молоток и толстый кусок дерева с железным зазубренным наконечником величиной с кирпич. Девочка явно с трудом удерживала свою тяжелую ношу. Следующим появился маленький мальчик. За спиной у него был круглый щит, слишком широкий для него. Мальчик нес большую секиру, ухватив ее 2 руками. Еще один малыш нес на плече копье вдвое больше собственного роста. Яркий наконечник качался над его головой. Золото поблескивало на лезвии в лучах солнечного света. Он то и дело поднимал голову, чтобы не задеть копьем за ветви. «Мне кажется, я вижу сон», — проговорил тихо Ищейка. «Это так?» Доу нахмурился. «Если это сон, то очень странный». 3 детишек вышли не одни. Какой-то здоровяк следовал за ними. На его могучие плечи была наброшена меховая накидка, а на огромном животе болталось тяжелое ожерелье. Это были кости. Костяшки пальцев, понял Ищейка, когда Верзила подошел ближе. Человеческие пальцы перемежались с плоскими кусочками дерева, на которых были вырезаны странные знаки. Великан усмехался, показывая желтые зубы, выступающие из коричневой с проседью бороды, как кузнечное зубило. От его улыбочки Ищейке не стало легче. «Черт подери!» — простонал Доу. «Давай вернемся, пошли назад на юг. Хватит приключений». «Почему? Ты его знаешь?» Доу повернул голову и сплюнул. «Это Круммах и Фейл собственной персоной». Ищейка и сам теперь предпочел бы нарваться на засаду, чем начинать разговор. Ведь каждому ребенку было известно, что Круммах и Фейл, вождь горцев, самый бешеный из вождей Севера, будь он неладен. Круммах и Фейл подошел и легко отодвинул копья и стрелы. «Для всего этого нет необходимости, не так ли, мои красавчики? Мы друзья. По крайней мере, у нас общий враг, что уже неплохо. У нас много врагов там, на холмах. Одной луне известно, как я люблю хорошую битву, но лезть на вершины, когда там засел Бетот со своими прихвостнями, вряд ли кому-то по плечу. Даже нашим новым южным друзьям». Он остановился прямо перед Ищейкой и Доу. Костяшки пальцев в ожерелье раскачивались и брецали. 3 детей стояли за его спиной, беспокойно сжимая оружие для взрослых воинов, и мрачно поглядывали на людей. «Я Круммах и Фейл», — сообщил здоровяк. «Вождь горного народа. Или всех тех, кто так себя называет». Он улыбнулся, как будто явился на свадьбу. «А кто главный в вашей веселой компании?» Ищейка снова ощутил пустоту внутри, но отступать было некуда. «Я?» Круммах вскинул брови, глядя на него. «Неужели? По-моему, ты маловато для того, чтобы командовать большими парнями. А у тебя есть имя?» «Меня зовут Ищейка, а это Черный Доу». «Странная у вас команда», — произнес Доу, указывая на детей. «Что верно, то верно. И не робкого десятка. Парень с копьем — это мой сын Скоффен. Тот, кто держит мою секиру, — мой сын Ронд». Круммах нахмурился, взглянув на девочку с молотком. «А имя вот этого мальчика я не могу вспомнить». «Я твоя дочь!» — выкрикнула девочка. «Разве у меня больше нет сыновей?» «Скен уже вырос, и ты дал ему его собственный меч, а Скефт еще слишком мал, чтобы что-то удержать в руках». Круммах покачал головой. «Вряд ли это правильно, если чертова баба берет в руки молоток». Девочка бросила молоток на землю и пнула Круммаха в колено. Тогда неси его сам, старый козел!» «А!» — вскрикнул он и засмеялся, потирая ногу. «Теперь я вспомнил тебя, Изерн. После твоего пинка память мигом вернулась ко мне. Ты можешь держать молоток, вполне можешь. Самый маленький несет самую большую ношу». «Тебе нужна секира, отец?» Младший мальчик, пошатываясь, поднял свое оружие вверх. «Тебе нужен молот?» Девочка вытащила молот из кустов и оттолкнула брата. «Нет, мои щенята, сейчас мне нужны слова, и они у меня есть. Обойдусь без вашей помощи». «Вы скоро увидите, как ваш папочка кое с кем расправится, если все пойдет гладко. Но сегодня секира или молоток мне не нужны. Мы пришли сюда не для того, чтобы убивать». «А зачем вы пришли?» — спросил Ищейка, неуверенный, что хочет услышать ответ. «Сразу к делу, без церемоний». Вытянув шею и склонив голову на бок, Круммах вскинул руки, поднял одну ногу и взбрыкнул ею. «Я пришел сюда, потому что проснулся ночью и вышел прогуляться в темноте. Луна нашептала мне кое-что. В лесу, понимаете? Среди деревьев, под уханье сов на ветвях. Вы знаете, что мне сказала Луна?» «Что ты давно спятил?» — грубовато отозвался Доу. Круммах хлопнул ладонью по своему могучему бедру. «Для такого уродца, как ты, манеры очень даже ничего, черный Доу. Однако нет, Луна сказала мне». И он заговорщицки кивнул Ищейке, словно у них был общий секрет. «Что здесь 9 смертей?» «И что с того?» Логин неторопливо выступил вперед, положив руку на рукоять меча. Тул и Молчун вышли за ним, грозно поглядывая на хилменов с раскрашенными лицами, на троих грязных детишек, но больше всего на их могучего жирного папашу. «Вот он!» — взревел Круммах, вскинув дрожащий палец, похожий на сосиску приличного размера. «Сними свою руку с оружия, Логин Девятипалый, пока я не описался от страха!» Он рухнул на колени в грязь. «Это он! Он самый!» Круммах прополз на коленях через кусты и обхватил ногу Логина, прислонившись к ней, как собака, к ногам хозяина. Логин глядел на него сверху вниз. «Отцепись от моей ноги». «Как прикажешь». Круммах отпрянул и плюхнулся толстым задом в грязь. Ничего подобного Ищейка никогда не видел. Похоже, слухи о том, что у Круммаха не все в порядке с головой, имели под собой основание. «Известна ли тебе одна чудесная вещь, Логин Девятипалый?» «И не одна, коли на то пошло». «Тогда вот что. Я видел твой поединок с Шамой Бессердечным. Видел, как ты вскрыл его точно голубка для жаркого, и даже я не смог бы сделать это лучше. Приятно было посмотреть». Ищейка нахмурился. Он тоже был там, но ничего приятного припомнить не мог. «Я сказал тогда». Круммах встал на колени. «И повторяю до сих пор». Он поднялся на ноги. «И твердил, пока спускался с холмов, чтобы разыскать тебя». Он поднял руку, указывая на Логина. «Луна благоволит к тебе больше, чем к кому бы то ни было». Ищейка взглянул на Логина, но тот лишь пожал плечами. «Кто может сказать, что нравится Луне? Какая разница?» «Какая разница, он говорит? Ха! Я мог бы смотреть, как он сокрушает целый мир, и это было бы прекрасно. А разница такая, что у меня есть план». Он стремился вверх с горными холодными ручьями в недрах гор. Бурные потоки принесли его в священное озеро около меня, и он омывал берег, пока я погружал ноги в ледяную воду. Логин потер свой рассеченный подбородок. «Вообще-то, Круммах, мы тут не на привале. Если тебе есть что сказать по существу, давай говори». «Как прикажешь. Бетот ненавидит меня, и это взаимно. Но тебя он ненавидит еще больше, потому что ты посмел пойти против него. Ты — живое доказательство, что человек на севере может жить сам по себе, не склоняя колени и не облизывая зад этому паскуднику в золотой шапке, его разжаревшим сыновьям и его ведьме!» Он сдвинул брови. «Хотя к ней я, может быть, и не отказался бы приложиться языком. Ты бы составил мне компанию?» «Воздержусь», — ответил Логин, но Ищейка не был до конца уверен в этом. «Только свистни, если передумаешь, и я сразу прискочу к тебе. А идея моя такова. Если Битоду дать по случаю подловить тебя одного, вдали от твоих дружков из Союза, любителей хорошей солнечной погоды, расползающихся по северу словно муравьи, он многое отдаст, лишь бы не упустить добычу. Возможно, даже спустит свой зад со своих ненаглядных холмов ради такого случая. Ты явно преувеличиваешь степень его ненависти. Что? Ты сомневаешься, что способен вызвать такую ненависть? Круммах повернулся и широко раскинул свои огромные длинные ручищи, так что едва не задел Тула и Молчуна. «Но ведь он распух от ненависти и не только к тебе, девять смертей. Всех вас, и меня, и моих трех сыновей, которые здесь, он ненавидит всех!» Девочка снова сбросила молоток и уперлась кулаками в бока, но Круммах продолжал свою тираду, не обращая на нее внимания. «Я так думаю». «Твои парни присоединятся к моим, и вместе у нас будет 800 копий. Мы двинемся на север, будто собираемся в высокогорье, обойдем Битода и устроим ему веселенькую жизнь, ударив под зад с тыла. Уверен, это раззадорит его. Он не упустит случая помочь нам вернуться в грязь». Ищейка раздумывал над тем, что сказал Круммах. Шанс на удачу у этого плана имелся, потому что люди Битода были на взводе. Им не нравилось, что они сражаются далеко от привычного берега Белой реки. Возможно, до них дошел слух о возвращении Логина Девятипалого, и они засомневались, на правильной ли они стороне. Битод с удовольствием надел бы на кол несколько голов, чтобы его воины полюбовались ими. Ему нужны были головы и Девятипалого, и Круммаха, и Тула-Дуру, и Черного Доу, и самого Ищейки. Он горел желанием показать всему Северу, что нет иного пути, кроме как вместе с ним. Не выразить, как он этого хотел. «Предположим, мы отправимся на север», — сказал Ищейка. «Как Битод узнает об этом?» Круммах улыбнулся еще шире. «О, он узнает, потому что узнает его ведьма». «Чертова ведьма!» — пропищал парнишка с копьем. Его худые ручонки дрожали, когда он старался держать копье прямо. «Эта вечно колдующая над своими зельями шлюха с разрисованным лицом так и приклеилась к нему». Или она приклеила его к себе. Так или иначе, она внимательно следит за всем, что происходит вокруг. Понимаешь, девять смертей? «Я знаю, кого ты имеешь в виду», — произнес Логин, и лицо его помрачнело. «Каурип. Один мой знакомец сказал, что у нее долгий взгляд». Ищейка не имел ни малейшего представления, о чем они говорят, но раз Логин принимает это ко вниманию, то и ему стоит прислушаться. «Долгий взгляд», — ухмыльнулся Круммах. — «Твой друг точно подметил подходящее название для этой мерзости. Она видит все при помощи этого своего глаза. Все, чего ей видеть не надо. Битод доверяет ее глазам больше, чем собственным. Он поручил ей наблюдать за нами, в особенности за тобой. Сейчас она широко раскрыла оба своих глаза, не сомневайся. Я, конечно, не колдун». Он покрутил один из деревянных амулетов на ожерелье. «Но Луна знает, что я немножко понимаю в их волшебном ремесле». «Ну, а если все пойдет, как ты говоришь», — прогудел Тул, — «что случится тогда, кроме того, что мы подставим Битоду свои головы?» «О, моя голова нужна мне там, где она сейчас, здоровяк. Мы потянем его за собой, все дальше и дальше на север, как нашептывает мне лес. Наверху в горах есть одно местечко». «Его очень любит Луна. Это укрепленная долина, которую оберегают духи моей семьи, духи моего народа, духи гор с самого начала мира». Ищейка почесал затылок. «Какая-то крепость в горах?» «Это защищенное высокое место. Высокое и защищенное достаточно, чтобы малым числом можно было продержаться там против целого полчища, пока не подоспеет помощь. Мы выманим его за собой в ту долину, а твои друзья из Союза будут следовать за нами на приличном расстоянии. Ну, достаточно далеко, чтобы ведьма не увидела их. Она будет занята нами. Когда Битод бросит все силы на нас, южане незаметно подкрадутся к ним сзади и...» Он хлопнул в ладоши, и звук этого хлопка эхом разнесся по лесу. «Мы поймаем мерзавца в капкан!» «Мерзавец Битод!» — выкрикнула девочка и пнула ногой лежащий на земле молоток. Все молча смотрели друг на друга. Ищейке не очень-то понравился этот план. Ему не хотелось доверять свою жизнь сумасшедшему горцу. Но все-таки это был шанс, и он не мог сказать «нет», несмотря на сомнения. «Мы должны все обсудить». «Конечно, должны, мои новые лучшие друзья! Конечно, вы должны! Но не зевайте!» Круммах широко улыбнулся. «Я уже давно спустился с горы, мои любимые щенята, оставшиеся дома, мы прекрасные жены, и сами прекрасные горы соскучились по мне. Подумайте о хорошей стороне дела. Если Бетот не пойдет за нами, поторчите несколько вечеров на высокогорье, пока увядает лето. Будете греться у моего костра, слушать мои песни, смотреть, как солнце садится за горы. Скажите, плохо?» «Вы собираетесь прислушаться к безумцу?» — спросил Тул, когда они отошли подальше, чтобы вождь горного народа не мог их слышать. «Ведьмы, колдуны, вся эта чертова ерунда. Он сочиняет на ходу». Логин потер пальцами щеку. «Он не такой сумасшедший, как кажется. Продержался же он против Бетода все эти годы. Единственный, кому это удалось. 12 зим подряд скрывался, совершал набеги, все время на шаг опережал противника. Высоко в горах, но все-таки. Надо быть вертким, как рыба, и закаленным, как сталь, чтобы так выжить». «Значит, ты ему доверяешь?» — спросил Ищейка. «Доверяю?» — Логин усмехнулся. «Черт возьми, нет. Но его ненависть к Бетоду еще сильнее нашей. Он совершенно прав насчет той ведьмы, я встречал ее. И повидал много чего другого за этот год. Если он говорит, что она увидит нас, я ему верю. А если она нас и не увидит, и Бетод не придет, мы ничего не потеряем». Ищейка снова почувствовал голодную пустоту внутри. Сильнее, чем обычно. Он взглянул на Круммаха, сидевшего на камне. Дети собрались вокруг него. Безумец улыбался во весь рот, показывая желтые зубы. Он мало походил на того, с кем можно связывать надежды на будущее, но Ищейка чувствовал, что ветер меняется. «Мы все чертовски рискуем», — недовольно заметил он. «А если Бетод догонит нас и схватит на полпути?» «Но мы пойдем быстро, очень быстро», — прорычал Доу. «Это война. Если не рискуешь, не победишь». «Угу», — проворчал Молчун. Тул кивнул своей большой головой. «Нужно шевелить мозгами. Я пришел сюда не для того, чтобы смотреть, как Бетод рассиживается на холмах. Надо заставить его спуститься оттуда». «И не просто спуститься, а направиться туда, где мы сумеем как следует надрать ему зад», — прошипел Доу. «Но выбор за тобой». Логин положил руку на плечо Ищейки. «Ты за главного». Да, он был за главного. Он помнил, как они порешили это, собравшись вокруг могилы Три Дуба. Ищейка предпочел бы послать Круммаха ко всем чертям, вернуться назад и сказать Весту, что они ничего не нашли, кроме леса. Но раз задача поставлена, ее надо решать. Так сказал бы Три Дуба. Ищейка глубоко вздохнул. Его мутило, так что он едва сдерживал рвоту. «Хорошо, но этот план не сулит нам ничего, кроме могилы, если Союз не будет готов выполнить свою часть дела вовремя. Надо довести его суть до сведения Бешеного, рассказать обо всем их вождю Беру». «Бешеный?» — Тул усмехнулся. «Это долгая история».